Инженерство его от отца, усвоенное, включало в себя все. Составление планов города и возведение фортификационных сооружений, строительство верфи и соблюдение дорог, чищение Днепра, расчистку, укрепление его берегов и заведование всем строительством Херсона. Расчет настроения всех коммуникаций, даже устройство прудов и фонтанов, прирос он к этому нездоровому месту, к этому еще только вырисовывающемуся новому городу его отчизны, без которого уже себя и не мыслил. Отец-то его проделал путь из далекой Африки в Константинополь, а потом в Петербург, где и стал крестником самого великого Петра, его арапом. Знания инженерные приобрел царский араб во Франции и считался тогда одним из лучших фортификаторов и строителей России. Однако после смерти Петра судьба гнала его все дальше и дальше от Петербурга. Сначала в Казань, а потом уже в настоящую ссылку в Тобольск, Нерчинск, Тяхту. Из опалы Ибрагим, или как чаще звали его Абрам, возвратился, не утратив знаний и хватки. Елизавета сделала его комендантом Ревеля, а потом был он и выборгским губернатором, новым директором Ладожского канала, строителем Кронштадтского порта и, уйдя в отставку, долго жил в своем имении Суйда, чертил проекты, которые посылал даже Екатерине, и вот не стало его. Умер в 1781 году. Пора его заменить в Суйде, мрачно подумал генерал Цейхмейстер. С Потемкиным не заладилось. Иван Абрамович светлейшего за великие планы, размах, энергию уважал, но за сумасбродство, бешенство, а также за вялость и леность, наступающие часто тогда, когда надо действовать, не любил. Потомок эфиопских князей, сын духовно родственного Петру Великому фортификатора и гидротехника, участник славной Чесменской битвы, сподвижник самого Спиридова, одержавшего сию славную викторию, он ни перед кем не хотел склонять головы. Пусть знатные вельможи кичатся своим прошлым, оно у него тоже есть. Но он сам делает свою жизнь, служит Отечеству так, что потомкам не будет стыдно. Хотел уезжать, но доложили. Пришел французский негоциант Антуан, просит принять. Этого купца он любил за веселый нрав, деятельность, умение завязывать знакомства, серьезное отношение к торговле с Россией через южные порты. В Херсон Антуан прибыл при содействии Потемкина с большой партией французских товаров, пройдя турецкие рогатки. Войдя в комнату, Антуан обворожительно заулыбался, распространяя какой-то немужской приятный аромат, и, по-видимому, заметив, что генерал был не в духе, остановился, развел руками и сказал по-русски: «Иван Абрамович, не на то сердиться, много хорошо. Будем торговля, будем дружба. Спасибо, бард, за денькую, дякую!» И, довольный собой, громко засмеялся. Иван Абрамович улыбнулся, подал руку, задержал свой взгляд на одежде и громко пророкотал: «Молодец, Антуан, успехи есть, язык учишь, как там в Польше?» Антуан уже по-французски поведал, что был принят польским королем, встретился с банкирами, которые готовы организовать в Варшаве торговый дом для коммерции через черноморские порты. Сам он закупил большую партию товаров в Южной Польше и собирается вывести ее через Херсон под русским флагом. «Это право, ваше превосходительство, надо предоставить нашим кораблям, ибо турки только русских пускают в Черное море и выпускают отсюда». «Пока ты ездил, Антуан, такой указ уже издан». Иван Абрамович возвратился за стол, просмотрел несколько папок и, вытащив длинный список, прочитал: «Сим предоставляется право от имени Ее Императорского Величества поднять русский флаг на торговом корабле французского негоцианта Луи Антуана и получить пашпорт для пропуска. Он и же товары разные, незапрещенные из портов российских, черноморских, должен перевозить во Францию и другие страны, и сим быть полезен. На подлинном подписано Григорий Потемкин». Антуан даже слезу смахнул от столь высокого понимания его желания быть полезным и стал благодарить Ивана Абрамовича, восхищаясь той созидательной деятельностью, которую Россия на южных землях проводит. «Ведь тут 10 лет назад пустыня была», — указал он на карту за спиной генерала. Иван Абрамович обернулся и провел рукой по русско-турецкой границе, проходившей до 1774 года между Южным Бугом и Днепром по открытой степи.